Глава третья. Непобедимый дуэт с гор. Елена Генчич не теряла времени зря. В первом же разговоре с Сарджаном и Дианой Джокович ей удалось добиться, чтобы этот золотой мальчик отныне принадлежал ей. Она разработала подробную программу тренировок не только на несколько недель в лагере в Капаунике, но и на ближайшие 5 лет. Она поговорила с учителями, клубными тренерами и находилась в постоянном контакте с родителями Новака. Каждый раз она подчеркивала уникальность мальчика. В скором времени стало ясно, что одна из самых больших проблем на пути к вершине спорта – это обязательное школьное образование. Новак посещал школу в Белграде. Генчич же из-за растущего спроса открывала все больше теннисных лагерей в Капаунике. Сначала семья пыталась найти для Новака школу в горах, но в непосредственной близости школ не было. Новак продолжил посещать свою белградскую школу, в то время как родители проводили большую часть года в своем ресторане Red Bull и в бутике, втором бизнесе, который они открыли на курорте. В то время как родители Новака зарабатывали деньги на теннисную карьеру сына, мальчик жил с дедушкой Владо, отцом Сарджана Джоковича. Владо Джокович совсем не был похож на своего сурового и неприступного сына Сарджана. Те, кто знал его лично, называли его чутким и открытым. Он жил в панельном доме примерно в 7 километрах к югу от центра Белграда, в районе Баньица. В то время в этом районе проживал средний класс коммунистической Югославии. Сегодня же Баньица является центром столичной жизни. Найти квартиру Владу Джоковича очень непросто. На внешней стене дома, прямо под квартирой на первом этаже, есть граффити, которое нельзя пропустить. На них изображен Новак Джокович рядом с Еленой Генчич и его дедушкой Владо. Произведение искусства размером примерно 3 на 10 метров. Генчич всегда говорил о дедушке Владо только самое лучшее. «Я знала, что Новак находится в надежных руках». Так ее чувства к белградскому опекуну ученика описаны в книге Криса Бауэрса. Благодаря своим хорошим связям в правительственных кругах, Генчич добилась того, что Новаку разрешили тренироваться в бывшем армейском спортивном клубе «Партизан Белград». Он все время находился рядом с ней, кроме тех дней, когда ей приходилось устраивать теннисные сборы в других местах. Елене Генчич регулярно удавалось договариваться о том, чтобы ее образцовому ученику дали дополнительную неделю каникул в школе, чтобы Новак мог подольше тренироваться с ней в горах. Для дедушки Владо важен был не только теннис. Между гигантскими панельными зданиями располагалось футбольное поле, тоже бетонное. На нем Новак проводил время со своими друзьями после школы. Там же была баскетбольная корзина, Новак попробовал и этот вид спорта. Для детей Баньицы это поле – спортивный оазис в городском мрачном мире, а Ноли – один из лучших в любом виде спорта. Тогда он также узнал, что в командных видах спорта важно держаться вместе. Друзья до сих пор рассказывают о его большой преданности команде. Плюсом большого количества бетона вокруг было то, что Новак мог, когда хотел, превратить практически любой уголок многоквартирного дома в теннисную стенку. Однако большую часть времени он проводил на тренировках с Еленой Генчич. Она жила на окраине Баньицы и весь день стояла на развалинах партизанской территории, где располагался теннисный корт. Ей очень нравилось работать с Ноли. При этом Генчич учила своего подопечного не только правильному замаху и верному подбросу мяча. Она знала, если этот мальчик хочет попасть в профессиональный спорт, он должен научиться искусству побеждать и вне корта. Он должен владеть языками, чтобы его не называли ограниченной балканской машиной. Сегодня Джокович свободно говорит на 5 языках – сербском, английском, итальянском, французском и немецком. Не все эти языки он выучил с Генчич, но она сформировала у него в голове понимание того, что значит общаться на равных, а также как оказывать уважение собеседнику. Кстати, Джокович и сегодня радуется, если с ним кто-то хочет пообщаться по-немецки. Он хорошо владеет этим языком, так как долгое время тренировался в Мюнхене под руководством легендарного тренера Ники Пилича. И когда Борис Беккер позже стал его тренером, Джокович общался с уроженцем Лейминера на его родном языке. Однако, благодаря своим талантам к языкам, Новак обретает не только друзей. Поскольку он не общается на своем родном сербском языке за границей, некоторые из его соотечественников обвиняют его в отсутствии патриотизма, называют звезду тенниса заискивающим и безвольным. Родители Новака, несмотря на их многочисленные поездки по миру, плохо говорят по-английски. Это также одна из причин, по которой они, в первую очередь Сарджан, редко дают интервью не сербским СМИ. Елена Генчич не ограничивала внеклассное образование Джоковича исключительно языками. Она очень хорошо разбиралась в этикете и передала эти знания своему ученику. Во время совместного приема пищи она объясняла Ноле, какая вилка предназначена для салата, а какая для основного блюда. Она обучала его тому, что его постоянно пропадающие на работе родители не могли ему дать, и не только из-за нехватки времени, а Елена Генчич могла. Она часто слушала классическую музыку, чтобы расслабиться, и включала ее также Новаку. Поначалу мальчик неохотно слушал такую музыку, но со временем любительница классики заметила, как Новак все чаще задерживался у двери, когда она слушала свою музыку. Она рассказывала ему историю создания некоторых произведений, Ноля внимательно слушал, запоминал. Так происходило всегда, когда Генчич ему что-то рассказывала. Он с интересом впитывал все, что она ему говорила. Его умение слушать — это то качество, которое и по сей день ценят все, кто имеет с ним дело, от физиотерапевта до менеджера. «Он так быстро делал успехи», — вспоминала Генчич о первых годах совместной работы в Белграде и в Копаунике. В то время как финансовые проблемы семьи Джокович усугублялись, для тренера и ее воспитанника этот период был очень счастливым. Их жизнь была похожа на сцены из таких блокбастеров, как «Рокки» или «Карате пацан», в которых звезды оттачивают свою технику до совершенства под пафосную музыку. В эти моменты Новак был похож на Рокки Бальбоа, который пробирается по сибирским снегам, сметая с дороги бревна. Или на Даниэля Сан из фильма «Тигр карате», который, следуя наставлениям своего учителя мистера Мияги, отрабатывает технику идеального боевого удара на автомойке. Ему также становятся подвластны моменты полной сосредоточенности. Все это было так же реально, как и боксерские поединки Рокки Бальбоа. Тренировки Генчич и Джоковича похожи на эти кинематографические сцены. И даже если эти сцены проигрывались лишь в их воображении, они позже сыграли свою роль в успехе великого теннисиста. Генчич с самого начала применяла в работе с Джоковичем технику, которой сегодня пользуются почти все тренеры в процессе ментальной подготовки элитных спортсменов – визуализацию. «Представь, что у тебя в руках кубок Уимблдона. Что ты видишь?» – спрашивала она его снова и снова. Ей было недостаточно простого ответа. «Я вижу кубок». Она просила его подробно описать трофей. Спрашивала его, какой образ возникает у него в голове, что на нем в этот момент надето, а что носит арбитр, кто сидит в его секторе, как пахнет трава. Каждый, даже самый незначительный нюанс, мальчик должен был передать словами и прочувствовать всеми органами чувств. В этот период были сделаны и первые публичные видео Новака Джоковича. На одном из них он изображен шестилетним ребенком на теннисном корте Копауника. Маленький Ноле, одетый в яркие неоновые цвета, ростом лишь немного выше сетки. Он перебрасывается парой мячей с отцом Сарджаном. Оба играют на одном уровне. Новак радуется каждому выигрышу, громко крича и поднимая в воздух сжатый кулак. А когда проигрывает по очкам, то падает на колени от разочарования. Другой эпизод показывает его в матче с мальчиком, который как минимум на 4-5 лет старше. Новак по-прежнему ростом чуть выше сетки, подача у него уже исключительно хорошая. Но ему нечего противопоставить стабильному приему подачи своего физически явно более сильного противника. После ошибки справа матч заканчивается. Новак проиграл. Следует обязательное рукопожатие у сетки, затем проигравший раздражается слезами. Друзья утешают Новака. Уже тогда большие амбиции вступают в конфликт с большим талантом. В третьем видео он сидит у сетки в какой-то телестудии, в бейсболке, повернутой козырьком назад, и с теннисной ракеткой в руке, и у него берет интервью другой ребенок. «Что тебе больше всего нравится в теннисе?» — спрашивает интервьюер. «Удар справа, удар слева и волей, потому что они помогают мне побеждать моих противников. Как часто ты играешь?» «Всю ночь. Днем у меня занятия в школе, затем у меня послеобеденная тренировка, и я продолжаю играть до поздней ночи». «Какая у тебя в теннисе цель?» — задает вопрос мальчик, он чуть постарше Новака. «Стать номером один во всем мире». Джокович говорит это с непринужденной самоуверенностью, которая делает его, семилетнего мальчика, вдруг несимпатичным. Он напоминает выскочку подростка, который первым, ни с кем не считаясь, вызывается петь на музыкальном вечере. Не каждый станет певцом мирового масштаба, и не каждый достигнет цели стать номером один во всем мире. Но вот Новак Джокович — да, потому что он не ограничивается мечтами, потому что он наполняет свою мечту жизнью и прикладывает для этого совершенно невероятные усилия. И ему очень везет. Вокруг него всегда были люди, которые направляли неуемные амбиции этого ребенка в нужное русло. В первую очередь Елена Генчич. Но эта идиллия для Генчич и Ноли продлилась недолго. Вскоре в повседневную жизнь сербов вторглись бомбы. Не стали исключением судьбы Елены Генчич и Новака Джоковича, и ничто уже не было прежним. Никогда.